Глава 3. Ютланд кивнул небрежно и ушел, властно прихватив Мелизенду за плечи. Она взвесила на ладони мешочек, глаза округлились, а дыхание сперло в груди. «Это золото?» – прошептала она в ужасе. «Как он мог дать тебе такое огромное богатство?» Ютланд буркнул. «Верит, что отдам». «Почему? Я же артанин». «И что, подумаешь?» «Он как раз и подумал. Это ты мне только не веришь». Она прошипела. «Я не верю? Я? Ты хоть и свинья, но ты честная и бесхитростная свинья, так как по глупости даже не догадываешься, что можно хитрить и получать больше выгоды. Но мне нравится, что ты честный и прямой, как кабан. Всегда понятно, о чем думаешь и какие желуди лопаешь». «Как любезно», — сказал он саркастически. «Да», — отпарировала она, — «любезно». «Постой, постой. Что ты за пастух, что такое слово знаешь? Это тебя овцы научили?» «Овцы», — подтвердил он, — «у нас были царские овцы, высокопородные». «А-а-а», — протянула она, — «а то иногда в тебе что-то проскальзывает странное. А ты, оказывается, непростых овец пас». «И продолжаю пасти», — подтвердил он. «Ага, вот именно. Пойдем, пойдем, не останавливайся. Вон, хорошая гостиница, там и переночуем. Могу подвезти?» Она представила, как снова ее прижмет к его широкой груди. Теплое чувство коснулось сердца, но подумала, что сам ради такого расстояния в седло подниматься не станет. Посадит ее одну, а коня поведет под уздцы. «Нет», — возразила она, — «если устал, садись. А мне и пешком не трудно». Гостиница расположилась в большом каменном доме. Первый этаж отдан под корчму, кухню и склады, а два верхних — под жилые комнаты. Ютланд сперва устроил коня и Хорта. Конюшня добротная, молчаливые парни за конями смотрят хорошо, чувствуется, что любят их больше, чем людей. Вышел оттуда во двор, где ждет, нетерпеливо притопывая задней лапкой, эта самая капризная принцесса. «И собачку?» — спросила она ядовито. «И собачку?» — ответил он. «Теперь можно и тебя». Она запнулась, стараясь сообразить, что у него сперва идет, самое важное или самое неважное. Но решила, наконец, что главное он оставил наконец, иначе придется на него напасть с обвинениями, защищая свое попранное достоинство. Но есть так хочется, что спорить рискованно. Из корчмы валят ароматы похлебки, вина, браги, жареного мяса, доносятся громкие мужские голоса. А когда Ютланд открыл дверь, оба увидели низкий потолок, почти скрытый сизым дымом, а под ним с десяток столов. Почти все заняты дюжим широкоплечим народом. Мелизенда подумала, что в корчме народ почему-то всегда крупнее, чем на улице. Но тут же, как достойная дочь думающих родителей, нашла решение. Горожане обедают дома, а в корчме только приезжие. Пастухи, контрабандисты, прибывшие издалека торговцы. А в дальние дороги рискуют отправляться только крупные, сильные и отважные. Ютланд молча провел ее к свободному столу. На них никто не обратил внимания. Он сперва усадил Мелизенду, чему она несказанно изумилась. Сел напротив. Молодой парень в фартуке вырос возле стола. «Поесть?» «Да», — ответил Ютланд коротко. «Двоим». «Есть чем платить?» Ютланд показал золотую монету. «Как видишь, все будет сделано, господин». Он торопливо удалился. Мелизенда с любопытством осматривалась. Со всех сторон стук ножей и ложек, громкие голоса, смех, грубые шуточки, хлопки по спинам, бульканье разливаемого по чашам вина. Ютланд искоса поглядывал на красивую молодую женщину с хищным лицом. Она свободно расположилась за соседним столом с тремя хорошо одетыми мужчинами, у которых под накидками просматриваются добротные доспехи. Она выделяется той броской красотой, что заставляет собой любоваться издали. Но подойти и заговорить с такой не всякий осмелится. В ее глазах нет девичьей робости, застенчивости. Смотрит прямо и открыто. У нее открыты плечи, бедра и верхняя часть полной груди. Но ничего общего с теми женщинами, что подобными ухищрениями добиваются мужского внимания. По этой сразу видно. Воин, сильный и умелый. Огромная редкость, когда женщина умеет сражаться и в то же время остается женщиной. Более того, продолжает расцветать и наливаться пугающей громовой красотой. Судя по разговору, это Пухочка, дочь знатного Бера. Если кому сказать, что раньше она была изнеженной и хрупкой, кто поверит, если сейчас вихрем носится по лихим землям, с одинаковой яростью убивая артан и дивов, все мечтает найти живым или мертвым жениха, в поисках которого и взяла в руки оружие. Когда при ее имени стали вздрагивать враги, а друзья ликовать, она достигла звания великого воина, но не остановилась даже на час для торжественного пира. Все еще остается шанс отыскать того, с кем когда-то обменялись кольцами и назвали друг друга женихом и невестой. Она перехватила взгляд Ютланда, но равнодушно посмотрела мимо. Длинные черные волосы блестят в лучах падающего из окна солнца. В глазах печаль. В зал зашел высокий худой парень. С порога запел что-то о любви. Ютланд поморщился. Однако Мелизенда слушала бродячего певца с широко раскрытыми глазами и распахнутым ртом. Ютланд с изумлением увидел, как в ее чистых глазах заблестели слезы. Наполнили там запруду, прорвали и побежали по щекам крупными блестящими жемчужинами, оставляя мокрые следы. Ему показалось, что и Пухочка заметила. Сперва в недоумении вскинула брови, затем нахмурилась и отвернулась. Еды им принесли столько, что Мелизенда решила отнести половину Хорту, однако свой аппетит недооценила. Когда они с Ютландом отвалились от стола, на блюде оставались только обглоданные косточки. «Это собачки», — сказала она. Ютланд изумился. «Ты о ней еще помнишь?» «Грубый ты», — ответила она. «Бесчувственный». На выходе из зала их встретил хозяин, здоровенный мужик с широким шрамом на щеке. Ютланд велел приготовить им отдельную комнату, обязательно чистую, и спокойно отдал золотую монету. Хозяин только зыркнул хищно и быстро ухватил монету. Даже не стал пробовать на зуб. Почуял, что золото настоящее. «На сколько дней, господин?» «На одну ночь», — сообщил Ютланд. «Уже готово», — доложил хозяин. «Самое чистое, с видом на город. Новая мебель». «Отлично», — сказал Ютланд. «Проверьте, чтобы у коня был хороший овес». «Уже засыпали в ясли пшеницу». «Еще лучше», — согласился Ютланд. «Тогда все». «Спасибо, господин». Они пошли вверх. Мелизенда бурчала, что простодырый дурачок даже не понимает, что золотая монета — это очень-очень много. За одну можно жить здесь полгода, а за две купить весь постоялый двор. Однако Ютланд равнодушно пожал плечами. «Легко пришло», — буркнул он, — «легко уходит». Комната, конечно, не ее роскошная спальня. Однако широкое двуспальное ложе, пол в дорогих шкурах редких зверей, на стенах картины древних правителей Куявии, на трех массивных столах фигурные подсвечники из старинного серебра. Посуда явно из рук лучших мастеров столицы, а в роскошных креслах можно спать беспробудно, как ребенок в колыбели. Она с нетерпением ждала, когда он скажет, где ляжет спать. На все варианты у нее хлесткие и такие умные реплики, что страсть хочется сказать вот прямо сейчас, даже не дожидаясь, когда он раскроет свой капканий рот. Он обошел все стены, постукивал, прислушивался, выглянул в окна, наконец буркнул. «Да, отсюда этот, ну, вид, ага». Она восхитилась. «Да что ты говоришь? Вид, значит?» «Он самый», — сообщил он уверенно. «Но ты все равно ложись. Мы сюда переночевать зашли, а не жить. Утром в дорогу». «Догадываюсь», — съязвила она. «Ты где ляжешь? Учти, я легаюсь и одеяло стягиваю». «Да?» — спросил он в задумчивости. «Тогда с тобой не лягу». «А с кем? Твой Хорт на конюшне». «На конюшню пойти, что ли?» — начал рассуждать он вслух. «Хорт не легается и одеяло не стягивает. Но там Алац точно легнет, у него шуточки, как и у тебя, странные. Хм, ладно, лягу здесь, вот на этих шкурах, только подальше от кровати». «Почему?» «Чтоб ты на меня не рухнула», — объяснил он. «Вон у тебя когти какие. И шкуры там уберу, чтобы ты их не ушибла и не разорвала на клочья, если я вдруг приснюсь». Она прошлась по комнате, огляделась. Наконец приблизилась к огромному ложу. Ютланд наблюдал за ней с непроницаемым лицом. «Отвернись», — велела она гордо. «Что случилось?» «Раздеваться буду». «А-а-а», — протянул он и отвернулся. «Ты это где, у старших подруг подслушала?» «Что?» «Что перед мужчинами, — объяснил он, — нельзя раздеваться. Я еще полгода могу спать в женских комнатах, а ты, сопливая, вообще еще не женщина». Она гордо вскинула личико. «Дикарь, настоящая женщина, как говорила моя мама, всегда женщина, сколько бы лет ей ни было». Он сказал безжалостно. Она имела в виду старух, а не сопливых. «Все, разделась?» «Разделась», — ответила она. «Но не ликуй, я спряталась под одеяло». «Ну и молодец», — пробормотал он равнодушным голосом. Повернулся. На огромной кровати она выглядит, как потерявшаяся там кукла. Подошел, поправил одеяло, хотя она и так натянула до самого горла и смотрит на него блестящими от любопытства глазами. «Спи, принцесса». «Да», — сказала она с вызовом. «Принцесса, а тебе завидно?» Он хмыкнул, сел на кровать, скинул один сапог, подумал, скинул второй. У него был такой вид, что сейчас ляжет с нею под одно одеяло. Ее сердце начало колотиться бешено, а в голове заметался вихрь из ядовитых слов, которые как-то перемешались и уже не звучали так убедительно, как в момент придумывания. «Спи», — повторил он и поднялся. «Спи». Она смотрела вслед. Сердце чуть не лопнуло. Даже непонятно, что оно хочет. То ли облегчение сейчас, что ушел, то ли хотела, чтобы лег с нею, и тогда бы ему выдало все, что о нем думает, наглом и диком варваре, невежественном пастухе, возомнившем и обнаглевшем, забывшем свое место. Ютланд дождался, когда ее усталость возьмет свое. Пушистые ресницы медленно опустились, бросая густую тень на щеки. Дыхание стало ровным, плотно сжатые губы чуть приоткрылись, и вот уже бессовестно сопит носом. «Тоже мне принцесса. Он даже ногой дрыгнула. Кого-то отгоняет или от кого-то убегает». «Спи», — повторил он еще раз. «Все хорошо. Ты в безопасности».